Она намеревалась оберегать. Однако, не будем преувеличивать ее наивность, она понимала, насколько смешна такая роль. Сюда приезжают не для того, чтобы оберегать девиц. И Тимон, сдаваясь, говорил ей: «Прости, твое место не здесь, ты была права». Не могла жена в такую минуту ответить ему: «Нет, я остаюсь, чтоб спасти добродетель». «Чью? Этих овец?» Тогда и была одна дорога в армию спасения. Она рассмеялась и весело сказала: «Спасибо, хозяин, что вы снимаете меня с поста. Передаю вам пароль». «Какой?» «Ясная голова». «Ясная голова? Да, у тебя голова ясная. Ступай спать». Простились они сердечно. Прежде чем уйти из гостиной, Анетта для очистки совести поискала глазами маленькую итальянку и, наконец, увидела ее в одной группе, где смеялись и курили. Она была под хмельком, от двух наперстков вина у нее кружилась голова, и даже не заметила, когда Анетта ушла. В дверях Анетта столкнулась со старым американцем. Его тоже не интересовало продолжение вечера. Подобно ей, он тоже добродетельно отправлялся спать. Он кивнул ей сочувственно и одобрительно. Анетта ушла к себе в комнату на втором этаже. В самом отдаленном и тихом конце дома, с окнами в парк, она устала, и ей было приятно вытянуться на прохладных простынях. Она была скорее довольна проведенным вечером. Игра была не лишена опасности, и для своих лет она справилась с ней неплохо. Для своих лет. Именно возраст помог ей. Но чем кончится игра для других? Говорят, кто проиграл, тот и в выигрыше. Вот еще стоит думать о таких глупостях. Она взяла из книжного шкафчика, стоявшего возле кровати, первый попавшийся изящно переплетенный томик, полистала, улыбнулась, помечтала, и так с книгой в руках и заснула. Прошел час, может быть, два, она не шевелилась. Когда она снова всплывала на поверхность из глубины своего сна, еще была ночь, безлунная, но ясная летняя ночь, у нее было такое ощущение, точно она слышит чей-то отдаленный призыв и голос собственной совести. Мягкая постельно шептала ей: «Лежи спокойно, лежи спокойно». Но смутная тревога все же нарастала, она-то приподнялась на локтях. Тревога шла не только изнутри. Шум доносился из ночной темноты, мелькали едва различимые огоньки. Она-то напрягала слух. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять все. Ясная голова, они ее потеряли. Она-то пожала плечами и снова погрузилась в дремоту. Однако слишком уж там они разошлись, из парка доносилось рычание и дружный собачий лай. Она-то встала и открыла окно. Ее комната находилась в углу, образуемом главным зданием и левой пристройкой, так что главное здание заслоняло сад. Все же сквозь деревья она могла видеть отцветы огней, быстро перебегавшихся по саду. Она слышала пронзительные звуки охотничьего рога, и все были громкие лай собак и душераздирающие крики. Она-то поспешно оделась, вышла из комнаты и стала искать в коридоре окно, из которого можно было бы все видеть. Возле главной лестницы она нашла балконную дверь, выглянула, и ей показалось, что она видит сон. Загонщики с факелами. Лающие собаки извиваются на поводках, точно в пляске святого Вита. И бегущие от собак по лужайке голые женщины. Охота Дианы. Но здесь охотится с самой Дианой. Под громкий смех и завывание фанфар из-за деревьев вышли четыре охотника в красном. Они несли на плечах голую нимфу, привязанную, как подстреленная лань, за руки и за ноги к жерди. Голова у нимфы свесилась, и, по правде говоря, вопли, которые она испускала, были не к лицу особи божественного происхождения. Это была крупная девица во вкусе иорданца. Она вздыхалась и плевалась от бешенства. Группа веселившихся зрителей потешалась этой картиной. Они держались за бока и отвечали нимфе тоже не слишком изысканными словцами. Увидев с балкона эту ночную охоту, она-то подумала: «Идиоты! Вот что они изобрели! Экая шваль! Вздумали разыгрывать Борджа! Какие ничтожества! Начитались дешевых романов и вдохновились! Их поэзия Дюма, Папаша и Октав Фейе, дураки, последние романтики из Нельской башни». Размышления о глупости этих людей еще не успели смягчить презрение Анетты, когда на лужайку вывели новую жертву, и вот она-то принимала Нельскую башню всерьез. Это была юная наяда с берегов Адриатики. Полумертвая от страха, закрыв лицо руками, она выставляла на показ свою нежную и хрупкую наготу. Аннетта прекрасно понимала, что жестокая игра, все-таки только игра, что рычащие псы не будут спущены, что нимфы на охоте Дианы отделаются страхом, стыд и позор в расчет не принимались, за это было заплачено.